8:20 по Гринвичу, Осло. В аэропорте Осло разыгрывается одна из последних сцен эпопеи, начавшейся с призыва, брошенного по радио с Марии Сорренсен и принятого в Африке. В ней участвуют лица, не связанные интересами с участниками событий минувшей ночи. Летчик советской армии получил приказ. Он должен доставить пакет с медикаментами в Норвегию и передать его на санитарный самолет. О прибытии самолета известно заранее, его ждут. В полете летчик напевает все время. Навязчивый мотив, он слышал его накануне в одном берлинском кафе и никак не может от него отделаться. 100, 200, много раз подряд повторяет он одно и то же место. Слов песни он не знает и придумал свои русские слова. Получилось не очень содержательно, но вполне подходит к мотиву, а больше ничего и не требуется. Он очень доволен своей жизнью и больше всего на свете любит две вещи – музыку и механику. С тех пор, как стал летчиком, он нашел свое счастье. От Берлина до Осло недалеко. Вскоре внизу под советским самолетом ясно проступает большой четырехугольник аэродрома. Советский летчик вручает драгоценный пакет служащему Красного Креста, небольшого роста, усатому человечку. От долгого ожидания на воздухе он простудился, его одолевают кашель и насморк. Он передает пакет пилоту санитарного самолета. Пока летчик укладывает пакет в водонепроницаемый контейнер и заводит самолет, служащий Красного Креста спешит в бар, заказывает горячий грог. Потирая руки, жмется к печке, пытаясь согреться. Один из его товарищей предлагает закурить. Он сначала отказывается, но потом, передумав, затягивается в надежде согреться. Но напрасно. Папиросы вызывают только новый приступ кашля. От участия в операции по спасению рыбаков у него в памяти останется только длительное ожидание на ветру, крепкий грог, вызывающий слезы на глазах, и насморк, от которого он тупеет. Вот и все. Летчику санитарного самолета столько же лет, сколько советскому летчику – 27. Он тоже блондин. У них примерно одни и те же вкусы – механика, музыка, танцы. Но норвежец Свен – пацифист, социал-демократ, увлекается политикой и даже занимается профсоюзной работой. Свен с молчаливым одобрением разглядывает машину русского «МиГ», но в силу своих пацифистских убеждений он не испытывает враждебности, а всего лишь обычное недоверие. Ему хотелось бы поговорить с советским пилотом, но оба не располагают временем. Свен должен сейчас же лететь и сбросить сыворотку на корабль. Трудное задание, но он справится, так как ему уже неоднократно приходилось выполнять такие поручения. 8:30 по Гринвичу в Неаполе. С установлением нормальной радиосвязи реле стали не нужны. Примечание оцифровщика. В данном случае французское слово «реле» подразумевает всю систему радиомоста, организованного радиолюбителями многих стран. Полицейский разбирает приемник. Комиссар Ипполито собирается увезти дона Доминико. «Куда вы его ведете?» – протестует Кармела. «Куда же еще? В тюрьму, конечно». Кармела становится у двери, решительно загораживает полицейским путь. «Вы не сделаете этого!» «Сначала спрошу у тебя разрешение», – ворчит комиссар, пытаясь отстранить ее. «Только благодаря ему вы спасли людей на корабле. Пусть вызовет их свидетелями в суд». Отец с невозмутимым спокойствием присутствует при этой тягостной сцене. Это его обычный метод. Если он не может утопить противника в потоках своего красноречия, то надевает маску благородного достоинства. Дон Доминико Меряет презрительным взглядом полицейских, которые пытаются оттащить от двери Кармелу. Она нападает на них, цепляется за притолоку двери, царапается, ругается. Мужчины очень довольны, что могут, наконец, дать волю рукам. Девчонка всю ночь вела себя вызывающе. Они жмут Кармелу, тащат, ощупывают всласть. Она отбивается, полицейские рады потормошить ее еще немного. Борьба больше походит на веселую дружескую возню, чем на драку. Наконец, им удается ее оттолкнуть. Де Анжел Антонио спускается по лестнице вслед за комиссаром. Но от Кармелы не так-то легко отделаться. Растрепанная, запыхавшаяся, она идет за ними, не переставая кричать им вслед, призывая в свидетели соседей, которые выходят из своих квартир на лестницу и во двор. «Они уводят отца! Он невиновен! Он только ответил кораблю на призыв о помощи! Благодаря ему рыбаков спасли, а теперь его арестуют!» Полицейские, привыкшие к протестам, не слушают ее. Толкают арестованного к машине. Но небольшая группа людей в халатах, домашних шлепанцах и бигуди волнуется. «Что со мной будет?» — стонет Кармела, ломая руки точь-в-точь, как это делают героини кинофильмов. «В самом деле, что станет с этой малюткой?» — поддерживает какая-то сострадательная кумушка. Присоединяются и другие голоса. «Дон Доминико — честный человек! Мы все его знаем! Вы не можете арестовать доктора? Он ничего не сделал!» «Заткнитесь!» — орёт комиссар. «Вас не спрашивают!» Грубый окрик восстанавливает тишину. Кармела меняет тактику, бросается к ногам Ипполито. «Простите его, господин комиссар, он больше не будет, обещаю вам!» Соседи хором поддерживают. «Простите его!» Ипполито пытается поднять девушку. Она не хочет сдвинуться с места. Полицейскому это начинает надоедать. «Я не могу ничего сделать!» «Если захотите, сможете! Вы начальник!» Снова все хором вступаются. «Если захотите, сможете! Оставьте его на свободе!» «Эй, вы! Чего суетесь?» — вопит комиссар. Но полицейские, которые собирались посадить доктора в машину, начинают колебаться. Доминика, который до сих пор не вмешивался, считает, что настал момент выступить на сцену. «Как превосходный актер!» — он говорит торжественно, искренним тоном. «Даю вам слово, господин комиссар, никогда больше не пользоваться приемником!» «Интересно, как мог бы ты им пользоваться?» — издевается полицейский. «Ты воображаешь, что я тебе его оставлю?» Но доктора не собьешь. Он невозмутимо продолжает. «Для меня приемник был удовольствием и отдохновением в моей печальной жизни. Но если вы подозреваете, что радиопередатчик может служить для осуществления незаконных целей, то я предпочитаю сразу положить конец вашим подозрениям». «Ладно», — обрывает его Ипполито. «А разрешение-то у тебя было?» «Нет». «Прекрасно. Конфискую у тебя приемник и влеплю тебе штраф». Дон Доминико еще не понял. Он хочет продолжать речь в свою защиту, но немного сбит с толку сердитым и в то же время ироническим выражением комиссара. Кармела сообразила быстрее отца. Она кричит «Спасибо, господин Ипполито!» и целует ему руку. На этот раз она благосклонно позволяет помочь ей подняться с колен. Полицейский похлопывает ее по щеке. Отеческая ласка. Но Кармелу не проведешь. Она улыбается понимающей улыбкой. «Какой милый!» — комментируют соседи. Ипполито, раздосадованный, что не смог лучше скрыть свои чувства, поворачивается к Кармеле спиной. «О, видите, какой я милый!» — ворчит он, садясь в машину. «Попадитесь мне только в другой раз, когда не будет кораблей, терпящих бедствие!» Все полицейские уселись в машину, она трогается. Доминика следит за ней взглядом, пока она идет по двору, продвигаясь в толпе, и исчезает на улице. Тогда он выпрямляется во весь рост и тоном благородного отца приказывает дочери: «А теперь домой, ну-ка!» Бросив Дженаро лукавый взгляд, она послушно направляется к дому. Соседи подходят, молча пожимают руку доктору. Он благодарит их сердечно, с достоинством. Дон Доминико знаком подзывает Дженаро, который все время держался немного в стороне, кладет руку ему на плечо. «Придешь ко мне завтра?» «К соседям. Представляю вам жениха Кармелы». 8:35 по Гринвичу в Зобре. Машина Дорзита останавливается у хижины Луазо. С момента въезда в деревню джип продвигается очень медленно, в сопровождении все увеличивающейся толпы. Оттесняя зевак, впереди идет жандарм. Этьен выходит из автомобиля. Сейчас же начинается давка. Родственники, друзья, знакомые, соседи окружают его, обнимают, жмут руку, поздравляют. В дверях его мать и теща, полдюжины беззубых сияющих старух, подносят ему ребенка. В хижине роженица улыбается ему, тут же строит гримасы колдун. Со всех сторон раздается смех, пронзительный свист, крики. Царит радостная суматоха, воскрешающая древние африканские обычаи. «Девочка, — говорит мать, — как ты ее назовешь?» «Мария Соренсен». Старухи протестуют, все говорят одновременно. «Мария — это имя, а Соренсен ничего не значит». Но Этьен непоколебим. «У нее будет двойное имя — Мария Соренсен». Дорзит идет к себе домой, но сейчас же возвращается обратно, прокладывает себе путь в толпе туземцев и берет Этьена за руку. «Иди сюда, макака!» Уводит его к себе. Луазо идет за ним, ничего не понимая. Плантатор приводит его в спальню, показывает на приемник. «Слушай, о нас говорят по радио!» Диктор как раз объявляет. «Сегодня ночью рыболовное судно, находившееся в Ледовитом океане, Мария Соренсен...» 8:36 по Гринвичу в Брауншвейге. Уютная комната с тяжелой мебелью, кресла, обитые темным бархатом, плотные обои, черное дерево. Всякие безделушки, уродливые все, как на подбор. Беллами в пижаме. Вставать незачем, он арестован. Горы окурков в пепельницах, повсюду разбросаны иллюстрированные журналы. На ночном столике детективный роман открыт на 20-й странице. Беллами – небольшой любитель чтения. На письменном столе поднос, на нем обильный завтрак. Яичница, бекон, хлеб, масло, молоко, кофе. Беллами наливает себе чашку, обжигает палец кипятком, морщится. В дверь стучат. «Войдите!» — говорит офицер громовым голосом. Входит денщик. У него лукавая физиономия нью-йоркского мальчишки. Он отдает честь, вручает письмо. Беллами берет конверт и высокомерно приказывает. «Можешь идти!» Скрывает письмо. Большими буквами написано только одно слово – «Квиты», 4 подписи. Беллами пожимает плечами. Разве он действительно выиграл пари? А в общем, неважно. Он знал, что товарищи откажутся от своего долга. А так как он ожидал этого, известие не доставляет ему удовольствия. Никакого облегчения он не чувствует, потому что его уже перестал заботить этот долг. Чем заняться, если нужно высидеть дома 2 недели? Беллами подходит к окну, смотрит на улицу. Разглядывать прохожих совсем неинтересно и неприятно. Едва ли можно рассчитывать, что это зрелище способно разогнать скуку. Беллами снова подходит к кровати. Поспать разве? В общем, это единственное, что остается. Спать все 15 суток и пить. Он открывает шкаф. Осталось 4 бутылки виски. Немного. Придется купить еще. Включает радио. Диктор читает сообщение, которое в это же время слушает Дорзит в далеком Конго. Им нужна была срочная медицинская помощь. К несчастью, ни одна из ближайших радиостанций не слышала их. Капитану Ларсену пришлось пережить много тревожных часов, прежде чем... 8:37 по Гринвичу в Брауншвейге. «Поторапливайся, Ганси!» — кричит отец. Разговаривая с ребенком, Холлендорф принимает особенный тон, немного наставительный, в котором слышатся невысказанные упреки, родительский тон. «Я готов», — говорит малыш, появляясь на пороге. «Где твой ранец?» «Здесь». Пока Ганси шнурует ботинки, отец проверяет книги, тетради, спрашивает. «Тебе не очень хочется спать?» «Хочется немного». «Надеюсь, тебя не спросят сегодня. Ты можешь сказать учителю, что ночью тебе пришлось заниматься важными делами. Не беспокойся, я знаю уроки, отвечу как-нибудь». «Тогда иди, не то опоздаешь». Ганси натягивает пальто, сует ранец под мышку. «Завтракать мне некогда. Возьми хотя бы бутерброд». Хлеб с маслом лежит на маленькой тарелочке. Ганси берет бутерброд, целует отца и выходит. «Осторожно, переходи улицу», — наставляет отец. Ганси не отвечает. «Надоело». Отец повторяет то же самое каждое утро. Занятые этой маленькой ежедневной церемонией отправления в школу, ни отец, ни сын не слушают радио. А по радио диктор рассказывает об их подвигах. Радиолюбители, установив реле от Африки к Франции, от Германии к Норвегии, образовали таким образом замечательную цепь человеческой солидарности. 8:38 по Гринвичу в Париже. В квартире Корбье включен приемник. Слепой и его жена еще не спят. Сидя в креслах, слушают. Пришлось установить связь с институтом Пастера. Доктор Мерсье связался по радио. Муж с усилием поворачивает голову. С тех пор, как Мерсье уехал, он и Лоретта не обменялись и 10 словами. Но их снова окружает привычная для них атмосфера. Одиночество с глазу на глаз. На мгновение, нарушенное присутствием постороннего. Оставит ли этот ночной эпизод какие-нибудь глубокие следы в их жизни? Не нарушит ли неустойчивое равновесие их существования? Он оставит свои следы, это несомненно. Но смогут ли они примириться с присутствием этого нового фактора в их жизни, даже если острота его притупится? Сгладится со временем. Для этого нужно знать, во что выльется эта новая ситуация. Образ Мерсье, встав между ними, может явиться для мужа поводом для постоянных сцен ревности, оружием, которым он будет пользоваться, чтобы мучить жену, острой приправой в их повседневных отношениях. В романтическом воображении Лоретты он может стать нежным любовником, утонченным и страстным, послушным героем ее самых смелых мечтаний. Сейчас еще все возможно. Судьба не сказала своего последнего слова. На чем угодно будет остановиться судьбе. Придется ли нам увидеть, как муж в бешеной ревности принуждает жену порвать с любовником, убьет ли он доктора, или, наоборот, окажется покладистым мужем, которого будут только возбуждать тайные переживания, нарушающие их однообразное существование. Можно также представить себе, как Лоретта, уступив и сейчас же пожалев о своей слабости, вымаливает прощение у мужа, или безумно влюбленная убегает к любовнику, или спокойно и почти открыто, наслаждаясь своим счастьем, делит себя между мужем и любовником. Ни один из них не может, конечно, смотреть на вещи с такой грубой откровенностью. Они думают об этом, но на полпути их останавливают всевозможные табу. «Лоретта», — вдруг спрашивает муж, — «что же все-таки произошло между вами тогда, когда ты проводила лето вместе с Мерсье?» «Ровным счетом ничего». «Флирт все-таки был?» «Кажется, он ухаживал за мной. Может быть, был немного влюблен». «И это все?» «Все. Клянусь тебе, тогда мне не нравился ни один мужчина». Она счастлива, что может быть до такой степени откровенной. Если бы вопрос касался ее настоящих чувств, ей пришлось бы быть более сдержанной. Но он не спрашивает ее об этом, вероятно, потому, что не уверен в ответе. В смущении Лоретта делает неловкое движение и задевает за шнур приемника. Слышится треск. Поль с раздражением замечает: «Не трогай приемник, пожалуйста». Наступает молчание, прерываемое голосом диктора. «В данный момент дело находится в руках властей. Кораблю, терпящему бедствие, со всех сторон спешит помощь». 8:39 по Гринвичу в Париже. В институте Пастера за дело взялась администрация. Роль Мерсье закончена. Ему остается только лечь спать после бессонной ночи. На пути его останавливает заведующий хозяйством института. «Мне нужно поговорить с вами, доктор». Мерсье идет за ним в канцелярию. Ему нечасто приходится иметь дело с этим узкоплечим человеком, еще не старым, с помятым лицом, одетым неизменно или в слишком короткое, или в слишком длинное платье. О нем говорят, что он активный член одной крайней правой партии. Иногда в институте его посещают какие-то личности, и санитары, которые расходятся с ним в политических взглядах, относятся к нему с подчеркнутой враждебностью. У заведующего хозяйством смущенный вид. «Прошу прощения, доктор. Это чисто служебная формальность. Сегодня ночью вы выдали сыворотку. Как мне пометить об этом в отчете?» Мерсье возмущен, но не успевает ответить. Заведующий хозяйством опережает его. «Я все знаю, доктор. Все только об этом и говорят. Ваш поступок можно понять, но войдите в мое положение. Я тут ни при чем, есть же правила. Не я их выдумал, и не вы, разумеется. Раз они существуют, я обязан их выполнять. И главным образом следить за тем, чтобы они выполнялись. По правилам я не должен был отсылать сыворотку больным. Я не это хотел сказать. Вы отправили ее необычным путем, не по правилам, не через экспедицию. Я понимаю, вы не могли поступить иначе. Она была бы доставлена слишком поздно, но вам пришлось передать ее лицу, которое до некоторой степени является лицом частным, неофициальным. Вы понимаете, что я хочу сказать?» «Я не имел права это сделать». «Да нет же, нет. Вы имели полное право, но только это лицо должно было заплатить». «Так ведь это же не для него». «Согласен, не спорю. Этому лицу могли бы дать расписку, по которой оно могло бы получить в дальнейшем свои деньги обратно. А для администрации у меня на руках были бы два документа. Это было бы по правилам. Ну, конечно, если вы не хотите...» «Кто вам сказал, что я не хочу?» Мерсье вынимает из кармана бумажник. Немного позже, уже уходя, шарит в кармане своего пальто, находит там записку, которую ему сунула Лоретта. Читает «Спасибо». Рвет ее, скатывает из нее шарик, бросает на улицу в грязь. И у него вдруг появилось ощущение, что нелепое крохоборчество заведующего хозяйством уничтожило его роман с Лореттой. Конечно, он позвонит ей завтра, может быть, даже сегодня, но все придется начать сначала. Все, что оставалось от ночных грез, исчезло вместе с этим клочком бумаги. 8:45 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Пилот санитарного самолета, не переставая, жует резинку, которую всегда носит в кармане. Над серым однообразным морем там и сям тянутся клочья тумана. Вот уже самолет находится как раз над Марией Соренсен, рыболовным судном, которым в эту минуту заняты все радиостанции мира. Раньше всех на палубе самолет заметил наметанным глазом старик. Он сказал об этом товарищам. Все вышли наверх, подают сигналы. Летчик вызывает. «Капитан Ларсен, сейчас сброшу сыворотку. Готовы ли вы?» «Готов». «Внимание!» Самолет снижается, делая круги. Летчик намерен пролететь над палубой. Парашют готов. Летчик проверяет ремешки, которыми застегнут контейнер. На палубе экипаж с тревогой следит за действиями самолета. Наблюдают, как он спускается все ниже, ниже. Вот остается уже 300 метров, 200, 150. Внезапно от него отделяется парашют, раскрывается, начинает плавно спускаться. К парашюту крепко привязан груз, ампулы с сывороткой. Дверь барака открылась. Больные подтащились к самой двери. Они хотят собственными глазами видеть, как прибывает пакет, который несет с собой конец долгому тревожному ожиданию. «Капитан, — говорит летчик, — я возвращаюсь. Что передать на базу?» «Скажите им спасибо. И спасибо всем, кто помогал нам». Конец книги.